Скоро рыбаки поняли, что ни они сами, ни их скромные хижины вовсе не интересуют пришельцев. Они было забеспокоились, когда сошедшие с кораблей моряки начали отвязывать их лодки и изгонять на одну стоянку. Но командовавший этим предприятием морской лейтенант, пусть и в несколько грубой, но зато весьма доходчивой форме, заверил обеспокоенных граждан Кридана, что их лодки королевству Таридан нужны не больше дерьма, небесного верблюда. И если все жители будут сидеть тихо по своим домишкам примерно пару дней, вскоре они получат свое имущество обратно. А вот коли кто-то посмеет хоть рыпнуться или попробовать сбежать из деревни, лодки сожгут все до единой. Лодка для рыбака была всем. Так что староста и наиболее авторитетные мужики поселка клятвенно заверили, что будут сидеть тихо. И, надо сказать, обещание свое исполнили. Как, впрочем, и тариданцы. Сошедшие на берег солдаты не только не бросились разорять нищие рыбацкие хижины, но и ни одной бабе юбку не задрали. Они были заняты чем-то другим, а именно, выгружались с трех вошедших в бухту кораблей сами, сгружали на берег какое-то барахло, поднимали его на плечи и уходили по дороге. Им явно было не до рыбацких богатств. Тем временем капральство, направившееся к крепости самым первым, уже достигло своей цели. Огромная стена, преградившая проход, выглядела как часть окружающих ее гор, сложенная из таких же камней и такая же молчаливая и вымершая. Лишь в надвратной башне, в бойнице, можно было заметить отблеск пламени. Видимо, там располагалась караулка, где люди бодрствовали даже ночью. Но в остальном гарнизон, находившийся на территории, куда уже 300 лет не ступала вражеская нога, был обеспечен и явно не ожидал нападения. «Ну, Гаарс», — бросил сержант Дат, утирая пот со лба, выступивший от быстрого движения даже в эту весьма прохладную ночь, «теперь ваша очередь показывать, за что вы получаете двойное сержантское жалование». «Не боись, сержант», — весело ответил ему Гаарс, — «покажем, дай только киншаа с запалами подтянется». «Лейтенант Аузаршаа», — продолжил он, повернувшись к офицеру, — «нам бы парочку солдат посмышленнее». «Дат, выдели», — коротко приказал Аулой Гзаршаа, которого просто распирало от счастья при мысли о полученном задании. Не зря он всеми правдами и неправдами пробивался в роту Беда, ради чего ему даже пришлось пожертвовать очередным продвижением по службе. «Потом расставь посты. Один, на дорогу, в сотни сажений отсюда, и по два в обе стороны. Только помни, чтоб ни звука. Гаарс, киншаа и пара матерых гренадеров, имевших немалый опыт в подобных делах, тем временем отошли чуть в сторону от ворот, дабы не привлекать внимание охраны. Сначала Гаарс и киншаа спустились в сухой и неглубокий ров, потом туда осторожно начали спускать на веревках бочонки с порохом, обернутые толстыми соломенными матами, чтобы приглушить звуки удара. У всех четверых поверх сапог были надеты специальные мягкие галоши, а всю амуницию, которая хотя бы теоретически могла звякнуть или загреметь, они оставили наверху. Затем по закрепленным сверху веревкам в ров спустились два других подрывника, а киншаа и Гаарс с обезьяньей ловкостью вскарабкались на противоположную стену, сбросили веревки и начали поднимать с их помощью бочонки с порохом. Потом долго и нудно переносили заряды и особым образом складывали их возле ворот в крепость, стараясь при этом производить как можно меньше шума. Гатар не зря столько времени учил их подрывному делу. У киншаа так и вообще обнаружился к этому занятию немалый талант, густо замешанный на страсти. Бандиты Гатара частенько подшучивали над ним, мол, ради того, чтобы в очередной раз что-нибудь взорвать, киншаа даже готов сбежать от молодой жены. Пороховые заряды были заложены правильно, и даже придирчивый Гатар не смог бы сделать лучше. Когда примерно спустя полчаса по окончании работ, под утро, в самое идеальное для начала штурма время, из тумана к крепости подошел вестовой с поста на дороге с сообщением, что первый батальон 6-го гренадерского стоит в 300 саженей ниже и готов атаковать, да и все остальные силы тариданского десанта буквально на подходе, лейтенант Аузаршаа отдал приказ, и киншаа поджег фитиль. Еще минут 40 прошли в ожидании. За это время огонь успел добежать по-особому, не боящемуся влаги фитилю до запалов и рванул пороховые заряды. Первый заряд, довольно слабый, перерубил цепи подъемного моста. Второй, основной, снес ворота, и в крепость ринулись имеющие уже немалый опыт по захвату фортов гренадеры 6-го полка, спешно занимая стену и беря под контроль бастионы с находящейся на них артиллерией. Растерянный и явно не ожидавший нападения гарнизон тем не менее смог на удивление быстро организоваться и дать отпор неизвестным захватчикам. По всему было видно, что крепость охраняли опытные солдаты, возможно, досыта наглотавшиеся зарданской пыли или отмахавшие немало верст по степям и лесам северных земель. Но стены и бастионы к тому времени уже вовсю контролировали таридонские гренадеры, а сквозь распахнутые ворота к ним продолжала подходить подмога. Кредонцы отбивались отчаянно и беспощадно, щедро обогряя своей и вражеской кровью каждую пять земли, что вынуждены были отдать врагу. Драться приходилось за каждый дом, казарму или сарай. Даже длинный солдатский нужник превратился в настоящую крепость. Сложенный, как и все остальные местные строения, из камней, он отлично защищал от пуль. Окошечки под потолком, сделанные для вентиляции, играли роль отличных бойниц. Опалившие из этих окон солдаты не только метко стреляли, но и весьма искусно использовали все преимущества своей позиции. Только когда штурмующие подтянули пару пушечек, сделанных по типу тех, что применяли сами кредонцы, удалось задавить защитников сортир огнем. Лишь спустя пару часов после начала атаки последние очаги сопротивления были подавлены. Из целого батальона, составлявшего гарнизон крепости, в живых остались лишь 13 защитников. Все они имели ранения, четверо были без сознания. Небесный верблюд, не без восхищения заметил генерал Аудисгат, входя в захваченную крепость и оглядывая груды трупов своих и чужих солдат, лежащие на плацу или свисающие из окон. Это были достойнейшие вояки. Узнайте, что за полк, зуурские егеря, как же, слышал. Не зря им был присвоен титул «Бессмертные», даже умирая, они оставляют о себе память, что живет в веках, так написано на их знамени. Кстати, где оно? В том смысле, где остальной полк? Если такие же охраняют и основную крепость, боюсь, нам придется очень туго. Глава 5. Не смотри ты так тоскливо, противореча собственным словам, печально заметил Готар, стоя на стене крепости и провожая взглядом выходящие из ворот стройными рядами таридонские полки. Увы, но приятелей с собой не взяли. Так что вы скажете, Ауруф? Спросил генерал Аудисгату приписанного к его штабу человека Ришлии. Вы нашли своего осведомителя? Да. Он сумел выжить, брезгливо скривив губы, ответил тот. Спрятался в чулане, а потом сдался нашим солдатам. Тьфу. Плюнул на пол Аудисгат. Мог бы хоть умереть с честью. Впрочем, нам это только на руку. Хорошо бы у Кридона было побольше таких офицеров. Не стоит делать поспешных выводов. Покачал головой Ауруф. Этот, конечно, сгнил, хотя и мы ему помогли, но в основном и герои, и подлецы сейчас держатся за Кридон, потому что он, увы, пока побеждает, а быть на стороне победителя выгодно. Впрочем, оставим эти размышления для более подходящего момента. Зуурских егерей перевели сюда буквально 2 недели назад, поэтому я не знал об этом. Конечно, меня немного насторожило, что столь боеспособная часть оказалась на Тенде в это время, но, как выяснилось, это не более чем случайность. В последнем неудачном походе по северным землям полку сильно досталось. Тамошние дикари сумели заманить их в чащу, а потом отрезали пути снабжения, поэтому потери были не столько от пули клинков врагов, сколько от голода и болезней. А на обратном пути егеря еще и попали в шторм, в результате чего один из кораблей с целым батальоном этих вояк затонул. Но на основной базе и в городе находится еще примерно рота егерей. Полк переведен на остров для отдыха и пополнения, а если учитывать контингент, из которого набирают новобранцев, крепость на отдаленном и холодном острове, подальше от городов и поселков, для них самое подходящее место. Хотя бы своих соотечественников резать и грабить не будут. Очередная каторжная команда, заинтересовался Ауготар. Горцы, ответил Ауруф, удивленно вскинув брови и посмотрев на Готара, словно не понимая, как человек, которому безоговорочно доверяет сам Ришлие, может не знать таких элементарных вещей. Сущие дикари, грабители и убийцы, но при этом прирожденные солдаты. Выносливы, неприхотливы, превосходные стрелки и рубаки, однако знают, что такое дисциплина. Подчиняются только офицерам из благородных АУ, если поставить над ними кого-то из своих, начнется жуткая свара. В их межплеменных войнах брать пленных не принято, так что они даже такого понятия, как сдаться в плен, не знают, в чем мы, собственно говоря, здесь уже убедились. А в остальном, прерывая это погружение в культуру горцев, поинтересовался Аудисгат, есть ли какие-нибудь изменения в обстановке, как говорит мой человек, сразу отозвался Ауруф, тех, кто был тут до зуурцев, уже перевезли на материк, так что расстановка сил фактически не изменилась. «Значит, действуем по плану», — начал распоряжаться Аудисгад. «Полковники Ауривека и Аумалик, ваши полки пойдут первыми. Ауруф отправится с вами, показывая дорогу. Всех встречных, под арест, будут сопротивляться, убивать, но желательно обойтись без пальбы. Выдвиньте в дозор свои самые умелые капральства. Пусть идут налегке и позаботятся о скрытности. За две версты от города встаете на получасовой отдых. Оставляете все лишнее барахло на месте. Далее, решительный рывок. На поселке и город не отвлекаться. Проходите сквозь них, и сразу к главной крепости. Мы должны захватить ее очень быстро и любой ценой. Если кредонцы успеют запереться, то даже два батальона смогут удерживать крепость до бесконечности против трех наших полков. Шестой гренадерский пойдет в обход города, с северной стороны. Ваша задача – захватить форт на роге подковы. Аувик утверждает, что с тыла пушек нет и стены достаточно низкие. Не забудьте захватить лестницы. И да, помните про сигналы дымом. Как только захватываете укрепление, зажигаете эту дымовую ерунду, что изготовил лейтенант Угатер. Если все пойдет так, как задумано, адмирал поспеет как раз к началу нашей атаки и станет обстреливать укрепления. И было бы очень неправильно погибать от собственных ядер. Самое главное, судари, помните, стремительность и напор. Мы или вкладываем все силы в один рывок, или второго шанса у нас все равно не будет. Потому, не обращая внимания на второстепенные цели, идем к главным. А уж потом разберемся и с мелочами. Первый лейтенант Угатер, вы временно назначаетесь комендантом этой крепости. Позаботьтесь о вывозе раненых и эвакуации их на один из наших кораблей, что остался в рыбацкой бухте. Затем подготовьте тут все для уничтожения. Как только раненые будут переправлены, взрывайте. Что с запасами пороха в крепости? Я уже посмотрел, расплылся в довольной улыбке Гатер. Хватит на небольшую войну или чтобы разнести эту крепость в щебень. Особенно если перенести часть пороха из подвала в башни. Тут будет такой завал, что сухопутная связь между двумя частями острова прекратится на долгое время. Пока местные все расчистят, пока выстроят что-то новое, года два пройдет как минимум, и потратиться кредонцам придется изрядно. Но вы уверены, что это надо сделать именно сейчас? В случае отступления мы и сами окажемся в ловушке. Никакого отступления не будет, жестко ответил Аудисгад. И дело тут даже не в моих амбициях. Королевство слишком много вложило в эту авантюру. Провал недопустим. Наши солдаты будут драться яростнее, понимая, что пути назад нет. Даже если мы все погибнем, не справившись с задачей, ущерб Кридану должен быть нанесен такой, чтобы они еще долго вздрагивали при мысли, что подобное может повториться. Надеюсь, это всем понятно. И вот полки Тариданской армии уходили по узкой горной дороге, а Гатаринки остались в тылу. Хватит вздыхать, лучше давай-ка делом займемся, попытался приободрить друга Гатар. Чем быстрее закончим здесь, тем больше будет шансов успеть поучаствовать там. На тебе раненые, возьми в помощники Драута. Поговори с Алмавиингом и прочими лекарями, спроси, чем можно помочь и как лучше все устроить. А я займусь порохом. Чтобы хорошенько развалить эти стены, понадобится перетащить с места на место не одну тонну. Это, короче, демонова куча бочек. Так что я возьму в помощь всех остальных наших. Пошли кого-нибудь в бухту, пусть позовут матросов с кораблей. Да и здешних мужиков припахать будет не лишним. Давай так, местные перетаскивают раненых, матросы охраняют и помогают мне с порохом. Пусть пришлют знающих пушкарей. Что-то добавишь, охрану бы выставить не помешало, подумав, заметил Ринки. А то Аудисгад всех увел с собой. Загони по паре человек на башне, согласно кивнул Гатар. Один пусть пялится на запад, другой, на юго-восток. Опасность может прийти только оттуда. Ну, за дело. Приятели очень торопились. Но к тому времени, когда со стороны Тинда начали доноситься звуки пушечных залпов, у них не было сделано и половины работы. А у Мавиинг и пара корабельных лекарей, прибывших на подмогу, отнюдь не разделяли стремление Ринки поскорее разобраться с ранеными и пуститься навстречу новым приключениям. Нет, они, конечно, не затягивали специально процесс в надежде быть подальше от поля боя, просто выполняли свое дело со всей возможной скрупулезностью. И в ответ на единственную просьбу первого лейтенанта поторопиться Алмавиинг послал своего регулярного пациента так далеко и такими словами, что на повторную попытку тот больше не решился. Гатару тоже приходилось непросто. Из подвалов, расположенных глубоко под крепостью, надо было выкатить множество здоровенных бочек с порохом и зарядить ими башни, на которые опирались стены. Припаханные к этому делу матросы и солдаты не ленились, но работа эта требовала аккуратности и осторожности, а значит и времени. Хорошо еще, что опытный флотский лейтенант Пушкарь, которому поручили привести помощников минерам, догадался захватить с собой специальные мягкие тапочки, в которых можно было передвигаться по пороховому складу. Малейшая искра от соприкосновения подковок на каблуках или шпор с камнем, и пороховая пыль инициировала бы взрыв намного раньше, чем того хотелось бы минерам. Но все же каждой работе приходит конец. Раненые были вынесены из крепости и погружены на корабль, а порох занял свое место в башнях, и к зарядам были подведены фитили. Залпы на юго-западе уже начали стихать, а солнце перевалило зенит, когда, откозыряв на прощание флотскому лейтенанту, командовавшему матросами, и внимательно проверив, чтобы в крепости не осталось никого из своих, чужих давно отправили в поселок, Гатар зажег запалы, и банда в сопровождении Аумаавинга, шести санитаров и парочки гренадеров охраны спешным шагом покинула крепость. Отнюдь не все они были свирепыми воинами, жаждущими поскорее обогреть свои штыки и тесаки кровью врагов. Но мысль о том, что сейчас взорвется груда пороха, не только та, которую они перетаскали за сегодня, но и та, которая осталась лежать нетронутой в подвалах, весьма способствовала скорости передвижения. «Нифига себе!» — проорал Гатар со смесью восторга и боли, добавив еще нечто замысловато-религиозное, когда земля с грохотом качнулась под ногами, а спустя мгновение приличных размеров камень долбанул его по ранцу на спине. Орал он, впрочем, вовсе не от боли. Просто после жуткого грохота, все еще отзывавшегося громким шумом в ушах, он не слышал собственного голоса. «Так и должно было быть», — проорал в ответ Ринки, пытаясь перекричать тот же шум. «А демон его знает», — возвестил на все окрестности Аугатар. «Я такие большие крепости раньше никогда не взрывал. Видать, в подвале было пороха побольше, чем я рассчитывал. Мы ведь вроде как на версту, не меньше, отошли, да и горы должны были прикрывать. А смотри-ка, и до нас докатилось. Все целы, устроили проверку. Больше всех повезло именно Гатару, хотя мелкий щебень долетел и до остальных. Похоже, крепость решила дать мне под зад напоследок, опознала, видно, главного вредителя», — прокомментировал он это происшествие, скомандовав подниматься и идти дальше. «Это еще хорошо, что в подвалах рвануло», — рассуждал он после того, как все возобновили движение, а шуметь в ушах стало чуточку поменьше. «И что место тут горами закрыто, а то бы ведь и нам досталось от всей души. А ты еще, Киншаа, хотел остаться посмотреть. Тебя бы потом с окрестных камней соскребать пришлось и жене обратно в ведерке везти. Впрочем, начинается населенная местность. Полагаю, людей в наших мундирах тут не очень-то любят, так что, Аумавиинг, вы со своей командой, в середину. Проверить мушкеты, фитили запалить. Ринки, ты с Галарзом впереди на 20 шагов. Смотрите в оба. Драут и Тагай, следите за левым флангом. Киншаа, будешь наблюдать за правым, вместе со мной. Гренадеры, за вами тыл. Когда войдем в город, особое внимание на окна, вторые этажи и крыши. Не торопимся, лучше прийти чуточку позже, чем проворонить опасность и остаться тут навсегда. Первая половина пути прошла достаточно спокойно. Испуганные обыватели Тинда особого желания защищать республику с оружием в руках не проявили. Лишь при подходе к крепости выстрелы вокруг затрещали достаточно часто, порой даже волнующе близко. А потом из-за угла дома на отряд Гатара выскочило примерно человек 12 в знакомых мундирах мушкетеров 11-го полка, только очень грязных, пропитанных пороховым дымом и пожженных искрами. Лица этих солдат были еще грязнее мундиров, насквозь прокопченные в пороховом дыму, а глаза красные, слезящиеся и какие-то дикие, как это обычно и бывает в самом разгаре длящегося уже не один час жестокого сражения. «Докладывайте», — приказал Гатар, когда обе команды, опознав своих, опустили стволы мушкетов. «Эти, в черных мундирах которые, не очень понятно», — пояснил сержант, бывший в этой компании за старшего, — «со стен в город ушли. Говорят, у них подземный ход был. Как дали нам с тыла? Полковника убили и лейтенанта, а майор нам велел их держать, пока наши ту башню не займут. А они чисто гниды, расползлись мелкими группками, вот ищем их и давим. А они, нас, кто командует?» — строго спросил первый лейтенант Аугатар, снимая флягу и передавая ее сержанту. «Второй лейтенант Аувингат», — вытянувшись в струнку, отрапортовал сержант. Потом взял флягу, жадно сделал несколько глотков, передал ее дальше и добавил уже совсем другим тоном. «Только я же говорю, убили его. Благодарю за воду, ваша милость, свою-то мы уж давно всю выхлебали. Показывай, где враг», — приказал Готтер, разворачивая весьма подробный план города, полученный накануне от Увига. «Сориентироваться по карте сможешь? Мы сейчас вот тут вот, крепость тут». «Так вот же», — радостно проорал сержант, тыча черным от пороха пальцем в план. «Вот башня та, вот стена, с которой нас уже два раза сбивали. А вот, значит, гниды куда эти пошли, а где остальные наши войска, сказать можешь?» «Дык», — задумался сержант, — «вот с этой стороны-то мы на стену влезли, и наши уже в крепости режутся. Тут вот, значит, вроде как штаб генерала расположен, ему как раз оттуда все видать. А что там ваши гренадеры делают, да морячки, я, уж извиняюсь, не ведаю». «Значит, так», — начал распоряжаться Готтер, — «за гнидами охоту прекратить. Вам не такой приказ дали. Собери своих, всех, кого сможешь. Надо занять вот эти дома. Видишь, судя по плану, мимо них к крепости из города к вашей башне не подойти. Конечно, возможно, там какие-нибудь окольные пути имеются, без этого тоже никак. Но ты там на месте сам осмотрись. Если получится, сделай баррикады, такие завалы поперек улицы из разной дряни. Понял?» «Дык вроде как», — замялся сержант. «Лейтенанта Ударыка», — приказал Готтер таким тоном, наверное, унаследованным от дедушки, что все, даже пофигисты матерщинника Умавиинг, невольно вытянулись в струнку. «Займись, с тобой, Драутытагай, а я в штаб, к генералу». «Но», — начал вдруг Ринки, — «я догадываюсь, что приказал тебе военный министр», — слегка улыбнулся Готтер и добавил, сильно понизив голос, — «обещаю охранять сам себя вдвое бдительнее. Ты ведь понимаешь, если не прикроем направление, эти зуурские черномундирники сильно напакостить нам смогут. На рожон не лезь, если попытаются уйти вглубь острова, не мешай, просто не позволяй ударить с тыла. Как у вас обстоят дела с порохом и пулями, сержант?» — спросил Алгатор, слегка отворачиваясь от Ринки и тем самым давая ему понять, что разговор окончен. «Зарядов на 10-12 будет», — отрапортовал тот, постучав пальцем по трубочке бериндейки. «Судя по звону, пустой». «Мало», — констатировал Алгатор. «Гаарс, отдай им бочонок пороха и мешок картечи. Это, конечно, не сравнится со специально отлитой под ствол пулей», — пояснил он сержанту Иринке. «Но хотя бы отогнать вражин пальбой сможете. А уж вам троим придется показать, что такое настоящая стрельба. Ладно, я побежал. Думаю, через пару часов встретимся». Готтер ушел в сопровождении отряда, и дальнейший его путь проходил почти без приключений, насколько это можно сказать о пути, проделанном через охваченный сражением город. Продвигаться приходилось, обшаривая глазами каждое подозрительное окно и с особой осторожностью заворачивая за углы, ибо опасность в любой момент столкнуться с врагом или получить пулю, прилетевшую с крыши или из подвального окошка, была необычайно высока. Разок им даже пришлось разрядить свои мушкеты в сторону появившихся в противоположном конце улицы кредонских солдат. Но те боя не приняли и поспешили скрыться за ближайшим зданием. Готтер приказал их не преследовать. Так они и дошли до штаба генерала Аудисгата, располагавшегося ныне в захваченной недавно большой угловой башне крепости. «Рад вас видеть, сударь», — кивнул генерал, на мгновение отрываясь от созерцания раскинувшейся перед ним сцены театра военных действий. «Надеюсь, все в порядке? Где ваш приятель?» «И уже, увы, не мой первый лейтенант Ударыка», — Готтер доложил. «Вполне разумно», — одобрил генерал, выслушав пояснение. «Думаю, наш Ринки с задачей справится, особенно если не полезет геройствовать. Майор Бит, и защите резервы, и пошлите их прикрывать и наши тылы. Эти кредонские егеря — большие затейники». «Жаль полковника Ауривека, достойнейший был офицер», — продолжил он, когда майор Бит ушел выполнять приказ. «Да и юный Аувингат показался мне весьма толковым малым. Из очень благородной семьи был юноша. Каковы ваши дальнейшие планы?» «Полагаю, они у вас есть», — советник военного министра, иронично выгнув бровь, не смог удержаться от крохотной шпильки Аудисгат. «Ничего такого, что не может быть отложено до окончательной победы или хотя бы до момента, когда сомнения в нашей победе полностью исчезнут. Пошлите меня туда, где, по вашему мнению, от моих способностей может быть максимальная польза». «Ну что же, подведу предварительные итоги», — задумался Аудисгат. «Видимо, не зря мы столько месяцев готовились, операция прошла почти безупречно, разве что флот начал несколько раньше. Но это, пожалуй, тоже сыграло нам на руку. Наиболее расторопные и любопытные горожане убежали в гавань смотреть на бой, и мы смогли пройти через пустой город без особых проблем. Самое главное, удалось прорваться за стену крепости. А дальше, легкой победы никто и не ждал. Наш шестой тоже показал себя с лучшей стороны. Люди Бида под предводительством третьего лейтенанта Аузаршаа смогли ворваться в форт, а там уже и остальные подтянулись и дожали врага. Так что форт уже наш и теперь сам вовсю палит по своим бывшим собратьям. А вот гренадеры Аутариса, высадившиеся с кораблей, были не столь удачливы со вторым фортом. Он еще не захвачен. Но, впрочем, кредонцам пришлось перетащить часть пушек на противоположную от моря сторону, да и много людей отрядить туда же, для обороны. В результате форт стреляет по нашим кораблям раза в три реже, чем мог бы. Хотя, как мне докладывали, потери в 15-м весьма велики. Флотские тоже показали себя с лучшей стороны. Как видите, и десант высадили удачно, и смогли брандерами поджечь один линейный и два сторожевых корабля, подловив их в узком месте на выходе из бухты. Правда, на этом плавание брандеров и закончилось. Кредонский флот разнес два ваших творения в клочья, а последнее суденышко было вынуждено отойти под защиту наших кораблей. Но зато второму линейному кредонцу пришлось вернуться в бухту. Он, возможно, еще создаст нам проблемы, но об этом пока рано говорить, сейчас есть дела поважнее. Наш адмирал давит ключевой форт на острове. Насколько успешно, можно только догадываться. Нам ведь сказали, что это весьма крепкий орешек, так что в данный момент меня беспокоит не захваченный 15-м форт на берегу и вот та башня. Генерал указал рукой вдаль, где, окутанная клубами порохового дыма, возвышалась угловая башня стены, отделяющая крепость от города. Последняя, больше всего, оттягивает на себя слишком много сил, которые можно было бы бросить, к примеру, на казармы. Ребята из 11-го несколько замешкались и позволили противнику запереться в укрепление и захватить немалую часть стены. А там даже пушечки имеются. Не подойдешь. Если бы вы смогли что-нибудь сделать с этим с помощью своих штучек, было бы весьма неплохо. Насколько я понимаю, та башня – копия этой. Осмотритесь, возможно, что-нибудь придумаете. Серьезное сооружение, уважительно сказал Готтер, вернувшись спустя минут 15. Единственное слабое место, которое я нашел, это пристройка вдоль стены, снизу. Башню явно переделывали, чтобы было где устроить пороховые склады и разместить гарнизон. На наше счастье, использовали для этого не камень, а обыкновенный кирпич. Если дела с той башней обстоят так же, можно попробовать взорвать кирпичную кладку и проникнуть в нижние помещения. А дальше, возможно, дым, натаскаем вниз разного мусора, подожжем шашку. Надеюсь, это выкурит кредонцев из-за стен или хотя бы сильно осложнит им жизнь. А как подойдете? Уточнил Аудисгат. Там ведь и участок стены остался за кредонцами, они с него вовсю палят. Огневое прикрытие. Отрядим капральство 2-3, пусть стреляют по стенам, немного подумав, ответил Готтер. Плюс еще выломаем где-нибудь в городе толстые ворота и используем их в качестве щита. Мушкетная пуля на излете толстые доски не пробьет, а подтащить надо будет всего-то бочонок другой пороха, несколько тюков соломы, я видел, внизу есть, сколько найдем масла да шашку. С этим и с самими воротами справится десяток человек. Дельный план, согласно кивнул генерал. Действуйте, только не рискуйте понапрасну. Аренки тем временем воевал, не столько с зуурскими егерями, сколько с мушкетерами 11-го. Увы, но обычно ему приходилось иметь дело в основном с солдатами из роты Бида, а туда брали наиболее толковых и опытных бойцов, которым объяснять дважды было не нужно. Они и сами подчас все могли объяснить молодому офицеру, причем с первого раза, да и сказывалась принадлежность ринки к другому полку. Хотя мушкетеры весьма почтительно выслушивали приказы офицеров в красно-зеленом гренадерском мундире, но выполнять их почему-то старались по собственному разумению. Что ни говори, а хоть Ринки и был фигурой, в армии довольно известной, в бою эти солдаты его еще не видели, и авторитета юнца тут было немного. Но худо-бедно, а дело начало налаживаться. Никто больше не пытался выстроиться посреди улицы, чтобы палить в кредонцев. Сержанты уразумели выгоды позиций, когда можно стрелять в противника, прячась за толстыми стенами. Пусть это и не позволяло встретить его плотным дружным залпом, к слову, именно залповая стрельба составляла особый предмет гордости мушкетеров. Из домов вытащили разные вещи вроде кровати и шкафов, снесли несколько заборов и ворот, умудрились даже сорвать крышу с одного из зданий, почти полностью перекрыв ею улицу. Вспомнив про выгоды фланкирующего огня, Ренки посадил людей к окнам зданий, выходящим на эти баррикады. А где не было окон, велел пробить бойницы в стенах. Все эти работы приходилось делать под пусть и редкими, но меткими выстрелами зуурских егерей. Вот уж кто вовсе не стремился палить залпами, выстроившись плотной линией. Мало того, что рассыпной строй был весьма распространен среди этого рода войск, так еще и немало повоевавшие в северных лесах горцы изрядно поднаторели в подобного рода перестрелках. Они привыкли воевать, не притираясь локтем к локтю товарища, но умудряясь при этом сохранять связь в десятки шагов друг от друга. Казалось бы, офицер не мог эффективно командовать при такой бестолковщине, но у зуурцев это как-то получалось с помощью особых свистов и жестов. Противопоставить такой тактике Ренки мог только крепкие стены домов да надежду на то, что хоть одна пуля из десяти найдет свою цель. Егеря же в ответ на это либо пытались поразить своих врагов издалека, либо пробовали подкрасться поближе и нарывались на убийственные залпы. Сам же Ренки и его успевшие потренироваться в точной стрельбе приятели, поля из длинноствольных мушкетов весьма высокого качества, мушкет Ренки обычно таскал Гаарс, ибо юному офицеру, с одной стороны, не пристало это солдатское оружие, а с другой, без столь надежной вещи на поля боя было как-то неуютно. Конечно, не могли составить серьезную конкуренцию егерям, но все же тревожили их своими выстрелами, заставляя быть более осторожными. «Что там?» — спросил Ренки, заметив, что Тагай махнул ему рукой. «Вон в том доме», — указал Тагай на одно из зданий напротив. «Сдается мне, там собралась целая стая этих черномундирников, никак решили повоевать всерьез. Уверен?» — с сомнением спросил Ренки, глаза которого не были такими острыми, как у этого бывшего ворюги. «Давно присматриваюсь», — ответил тот. «Со всех сторон туда понемногу стекаются, и палят оттуда намного чаще. Удобное место, чтобы пойти на прорыв», — согласно кивнул Ренки. «Но если они ринутся на баррикады, мы их всех постреляем. Думаю, они это понимают. Так что, вероятнее всего, кредонцы попытаются захватить наш дом, для чего и копят сейчас силы, а дальше им прямая дорога к башне». «Сержант», — окликнул он знакомого унтер-11-го полка, — «оставить по 5 человек на каждой баррикаде. Остальные пусть подтягиваются сюда, бегом. Ты», — ткнул он пальцем в другого сержанта, когда спустился на первый этаж, — «сейчас кредонцы пойдут на штурм, все должны их встретить дружным залпом. Пусть только двое твоих постреливают из разных окон для отвлечения внимания. У остальных мушкеты должны быть заряжены. Мушкеты убитых и раненых тоже зарядить и поставить возле окон. Самые меткие твои стрелки пусть выстрелят из них по второму разу. Штыки примкнуть, палаши приготовить. Кажется, намечается хорошая драка. Этот выстрел был намного более удачным, чем несколько сотен других. Пуля попала солдату в ногу, он свалился, и щит, край которого он держал над головой Элгатера, долбанул того по макушке. Весьма благочестиво выразился первый лейтенант, к большому изумлению всех присутствующих, даже не помянув несчастного небесного верблюда. «Гаарс, долбани по кладке еще разок, как следует». «Отлично. Киншаа, воткни в дыру бочонок. Короткий запал, минуты на две. Отойти успеем». «Сделал». «Все, ребята, аккуратно отходим. Держите щит». «Гаарс, Киншаа, возьмите раненого». Импровизированная черепашка отползла на безопасное расстояние, старясь не выходить из мертвой зоны, чтобы не попасть под выстрелы из башни. Из одной из бойниц на них сбросили не то стул, не то еще какой-то предмет мебели, но вреда от этого не было никакого. Раздался грохот взрыва, и черепашка поползла обратно, прямо в облако пыли и дыма. «Отлично», — констатировал Гатар, увидев, что взрывом разворотило угол кладки и теперь в башню можно было войти колонной по два, не пригибаясь. «Я вперед», — начал приказывать он. «Гаарс, Киншаа, за мной, приготовьте пистолеты, с мушкетами в башне особо не развернешься. Вы трое, у кого тюки с соломой, мушкеты оставить тут, и сразу за нами. Сержант, возьми еще двоих, держи щит и смотри, чтобы к нам не полезли с тыла. Остальным приготовиться подавать свои тюки». Вытащив из-за пояса двуствольный пистолет, Гатар, по своему странному обычаю, взял его двумя руками и нырнул в темноту пролома. В стороне кто-то громко застонал, и дуло пистолета мгновенно метнулось в направлении звука. «Не боец», — констатировал Гатар, давя тошноту при виде полуобожженного и посеченного кирпичной крошкой тела, все еще подающего признаки жизни, и двинулся дальше. Дверь перекошена, удар ногой, открылась, пистолет, а следом за ним и Гатар метнулись дальше. Каменная стена, вдоль нее, проход в старую башню, кто-то мелькнул впереди, выстрел, шаг назад за дверь, ответная пуля с противным визгом рикошетит о стену, шаг вперед и новый выстрел, пистолет за пояс, достать второй. Помещение полно порохового дыма, но лестница подозрительно скрипит, быстро метнуться в сторону, к противоположной стене, пуля опять пролетает мимо, выстрел на вспышку, тяжелое тело скатывается под ноги, сержанты, держать лестницу, приказал Гатаргаварзу Скиншава, и те, взяв пистолеты, направили их наверх, мало что видя в пороховом дыму, затянувшем все помещения, тюки складывать сюда, продолжал быстро распоряжаться Гатар, лей масло, на лестницу лей, дурень, собери пороховницы у мертвых, клади под столбы, отлично, надеюсь, лестница тоже загорится, а может и обвалится, мушкетер, шнур тлеет, подожги запал, все, уходим, вы двое, вперед, я за вами. Гатар последним выбрался из пролома на показавшийся ему необычайно чистым после дымного подвала воздух, и все участники диверсии еще долго отсиживались за щитом, пытаясь прокашляться и стараясь не тереть слезящиеся и чешущиеся глаза грязными, пропитанными пороховой сажей руками. Ну, кажется, лестница занялась, а шашка дает достаточно дыма, так что кредонцы вряд ли попытаются спуститься и выкинуть все это на улицу. Уходим. У Ринки тоже было довольно жарко. Кредонцы оказались чуточку хитрее, чем он рассчитывал, и не полезли на пролом, как он предполагал, а предприняли сначала отвлекающий маневр. Внезапно на соседней улице начался какой-то переполох, густая стрельба, крики, ответный залп, опять рассыпчатая дробь егерских мушкетов. Пришлось отрядить одно капральство на подмогу. Увы, но солдаты, едва отбежав от дома, попали под залп егерей, и из более чем дюжины человек обратно смогли приползти лишь двое. Один, только для того, чтобы практически сразу же умереть, скрючившись у стенки, и почти в то же мгновение началась атака. Минимум полсотни высоких крепких рубак ринулись через улицу, а из окон дома, которые они только что покинули, их товарищи начали плотный обстрел штурмуемого здания. Ринки скомандовал, и грохот нескольких десятков мушкетов, кажется, даже заставил завибрировать стены, гулко разносясь по освобожденным от мебели помещениям. Все вокруг мгновенно затянуло дымом, но мушкетеры были опытными вояками и даже в этом дыму успели зарядить мушкеты, чтобы, выставив их из окон, почти вслепую дать еще один залп. Змеиным жалом метнувшийся из окна штык едва не оборвал весьма перспективную карьеру лейтенанта Аударыка, попытавшегося оценить обстановку на улице. Лишь благодаря выработанным на тысячах тренировок рефлексам тот сумел в последнее мгновение уйти в сторону и резко нанести ответный удар шпагой. В дыму было трудно разобрать, но, кажется, попал.